Фантастический экстремальный ретро-альманах. Дым под водой. Дым под водой. Вечер, наши уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, друзья. Как всегда, под водой, в условиях плохой видимости, начинает свою работу аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Мы пытаемся разобраться, пытаемся понять мир тяжелой металлической музыки прошлых лет. Мир глубокий, неисчерпаемый, неоднозначный. У микрофона ведущий альманаха. Кирилл Немоляев и Николай Семашко. Каждую неделю мы получаем от вас письма с просьбами рассказать о том или ином популярном в прошлом ВИА, вспомнить того или иного певца и исполнителя. Сегодняшний выпуск «Альманаха» будет целиком составлен по вашим письмам, по вашим заявкам, и открывает его в рубрике «Встреча с песней» вокально-инструментальный ансамбль «Коронер». По просьбе нашей постоянной радиослушательницы Ольги Павловны Веденской, гида-переводчика из Санкт-Петербурга, прозвучит композиция «Смерть от несчастного случая», записанная музыкантами Виа Коронер в далеком 1989 году. Давайте вспомним. Thank you. Веденской из Санкт-Петербурга, аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой» открыл композиция DOA в исполнении Via Corner. Эта композиция вошла в студийный альбом группы 1989 года «No More Color». Как и обычно, сегодняшняя наша программа составлена по вашим письмам, по вашим заявкам. Нас ждет встреча с такими Виа, как «Глубокий лиловый», «Священник Иуда», «Завет» и многими-многими другими. Ну а в рубрике «Новости ретро» мы встретимся с молодым финским Виа «Children of Bottom». Ну и, конечно же, по традиции, в конце нашей программы всех нас ждет серьезный, вдумчивый анализ услышанного музыкального материала. В течение ближайшего часа мы попытаемся вспомнить о многих стилях и направлениях тяжелометаллической музыки прошлого века. Тем более, что вы, наши уважаемые радиослушатели, просите об этом в своих письмах. Виктор Иванович Кротов, инженер-строитель из Полтавы, просит нас не забывать вспомнить добрым словом замечательного коренастого певца, истинного ветерана тяжелой металлической сцены Ронни Джеймса Дио. Викентий Павлович просит передать в эфир редкую архивную пленку с записью замечательного шлягера Ронни Джеймса «Hungry for Heaven». Эта песня, пишет Викентий Павлович, была очень популярна в середине 80-х годов. И сегодня так хотелось бы воскресить в памяти это замечательное время. Ну что ж, мы с удовольствием выполняем эту просьбу. Тем более, что вспомнить Ронни Джеймса Ди у нас просят многие наши радиослушатели. Итак, «Алчущий рая» поет Ронни Джеймс Дио, запись 1985 года. Забыто. We'll be right back. Николай, я смотрю, у тебя в руках какое-то письмо. Да, Кирилл, действительно это так, и в этом нет ничего удивительного, ведь аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой» — это программа о тяжелой музыке прошлых лет, составленная по письмам наших радиослушателей. И вот что нам пишет, в частности, Сергей Павлович Буруевич Рыбин. «Любить — это здорово, это прекрасное чувство, но, должен заметить, особенно прекрасно оно тогда, когда ты молод и полон сил. Сегодня же, когда мне почти 60, в памяти остаются лишь воспоминания. Каким же я был дамским угодником? Не успевал расстаться с одной женщиной, как тут же расставался и с другой. И вот теперь пожинаю плоды своей излишней ветрености. То получу письмо из Астрахани «Срочно приезжай, у тебя растет сын», то телеграмму из Самары «Поздравляю, твой внук уже слушает Джудас Прист». А, кстати, уважаемые ведущие, почему бы не тряхнуть нам стариной и не вспомнить популярнейший в прошлом Виа «Священник Иуда» с композицией «Турболюбовник». В заключение хотелось бы выразить свою искреннюю благодарность и признательность за такую нужную нам всем программу, как «Дым под водой». Ну что ж, Вадим, большое спасибо за это письмо. Вы являетесь давнишним нашим слушателем, постоянным радиослушателем. Спасибо за эти интересные воспоминания, которыми вы с нами поделились. Нашу программу продолжит Виа «Священник Иуда» с композицией «Турболюбовник». неприкрытое, глубокое, жесткое ретро в программе Кирилла Немоляева и Николая Семашко «Дым под водой». По просьбе многих наших радиослушателей, и в частности по просьбе Сергея Павловича Бруевича Рыбина, прозвучал легендарный шлягер «Турболюбовник» в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Judas Priest». Запись была сделана в 1986 году. Ты знаешь, Николай, середина 80-х годов прошлого века многими музыкальными критиками была названа эпохой расцвета тяжелой металлической культуры. И действительно, что не песня, то, как теперь принято говорить, хит. Даже сегодня сквозь призму времени музыкальные шедевры тех лет вспоминаются с особым трепетом. И, кстати, вот что пишет нам Раиса Викторовна Коломиец, пенсионерка из Ростова-на-Дону. «Дорогая передача, каждую пятницу просыпаюсь с чувством, что сегодня меня ждет замечательный вечер. Вечер воспоминаний. Жизнь пролетела, не успел я и оглянуться. Совсем еще юный, слушала Beatles, затем появились Led Zeppelin и Deep Purple. Им на смену пришли AC/DC и Motorhead, потом, как водится, Iron Maiden, и пошло-поехало». Чем все это заканчивается, всем нам хорошо известно. Вот смотрю я сейчас в зеркало, и слезы на глаза наворачиваются. Так хотелось бы всегда оставаться молодой. Ну что ж, действительно, время не властно над нами, а мы, увы, не властны над ним. У меня, Кирилл, в руках еще одно письмо, пришедшее к нам по заявке Карена Волчика. Карен пишет, что прекрасно помнит Ирину Алексеевну Коломиец и просит передать для нее песню «Волшебное зеркало» в исполнении музыканта, который едва ли не единственный сумел уцелеть в безжалостной схватке со временем. Думаю, многие уже догадались. Речь идет о молодом шведском гитаристе-виртуозе Ингве Мальмстине. Пластинка под названием «Трилогия», вышедшая в свое время по лицензии и в нашей стране, давно уже вошла в сокровищницу мировой тяжелой музыки и не потеряла своей актуальности и поныне. «Волшебное зеркало. Сделай же так, чтобы время повернулось вспять, чтобы мы, наконец, избавились от груза прожитых лет». Если вы только что включили свои радиоприемники, напоминаем, что на волнах открытого радио на частоте 102,5 FM продолжает свою работу аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Программа тяжелая, изнурительная. Программа, музыкальную часть которой составляете вы, наши уважаемые радиослушатели. Впереди нас ждет еще много интересных музыкальных воспоминаний. Ну а пока, по просьбе больших поклонников тяжелой музыки прошлых лет Алексея Пилюгина и Сергея Байды, нашу программу продолжает Via Testament с композицией Hail Mary. Ну что ж, друзья, давайте вспомним. Трэш от участников легендарного Виа Завет словно уплотнил, утяжелил и без того нелегкую, тяжелую атмосферу, царящую в нашей студии. У микрофона по-прежнему ведущий альманаха «Дым под водой» Кирилл Немоляев и Николай Семашко. И, как и обычно, вести программу нам помогает наш музыкальный редактор, музыкальный архивариус Тамара Тимуровна Хагин. Тамара Тимуровна готовит к эфиру редкие архивные записи. И вот сейчас она подсказывает нам, что буквально несколько минут назад в наш ретро-архив был совершен завоз товара. Завоз новых редких архивных пленок. Я вижу, Кирилл, Тамара Тимуровна вывесила соответствующую табличку. Судя по всему, идет прием товара. Ну, а мы в таком случае, пожалуй, перейдем к нашей традиционной рубрике «Наши поздравления». Деверь внука Ольги Лунц Максим Лунц, его брат Ашот Гольдберг и жена Максима Анфиса Лунц поздравляют Александра Анатольевича Цфасмана, Карена Волчика, Леонида Куриптиндей. Поздравляют их с юбилеем, десятилетием выхода в свет их книги «Лучшие письма на радио». Максим Лунц просит для, как он пишет, особо изощренных матерых радиослушателей передать что-то очень редкое, раритетное. Например, группу из Японии «Воу-вау». Кто ее сейчас вспомнит? Разве что Леонид Куриптиндей, шутит Афанасий Селыч, пленница Берести. Кто? Афанасий Селыч, пленница Берести, наш постоянный радиослушатель, любитель тяжелой музыки прошлых лет, Кирилл. Ну что ж, у нас есть чем порадовать Александра Анатольевича Цфасмана, Карена Волчика и, конечно же, Леонида Куриптиндей. Друзья, специально для вас подготовлен музыкальный сюрприз. Нашу программу продолжит Виа из Японии «Воу-вау». Прозвучит композиция, записанная музыкантами в 1989 году. «Никогда не позволю тебе уйти». Дайте пленочку, пожалуйста. Those wasted words. вокально-инструментального ансамбля из Японии «Wow Wow» прозвучала лирическая баллада «Never Let You Go». Кирилл, я смотрю, прием товара в нашем ретро-архиве завершен. Там Артемур снимает вывеску. И вот одно из новых поступлений. Пленка с записью последней работы известного гитариста Экселя Руди Пелла. Пластинка эта, я вижу, называется «Shadow Zone». Я думаю, ею стоит продолжить нашу программу в рубрике «Новости ретро». Согласен, Николай. Тем более, что Тамара Тимуровна сообщает, что уже прослушала эту пленку. И вот знаками показывает нам, что ей особенно пришлась по душе композиция «Follow the Sign» – «Следуй за знаком». Ну что ж, а мы, в свою очередь, будем следовать рекомендациям Тамары Тимуровны и в рубрике «Новости ретро» познакомим вас, да и сами познакомимся с последней работой Экселя Руди Пелла. Made of water, stone, and sand. Аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Новости ретро мы познакомились с последней работой немецкого гитариста Экселя Руди Пелла. Пластинка носит название Shadow Zone, ну а прозвучала композиция под названием Follow the Sign. Николай, я смотрю, у тебя в руках снова письмо. Да, Кирилл, действительно, это письмо, оно находится у меня в руках, и я вижу, что у нас есть время выполнить еще несколько заявок, вот как раз одна из них. «Дорогая передача», — пишет нам Альберт Чащин, студент одного из московских вузов. «Поскольку я человек молодой, в вашей программе с особым нетерпением жду рубрику «Новые имена». Ведь именно благодаря этой рубрике поддерживается связь времен, и люди старшего поколения, слушающие аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой», получают возможность по достоинству оценить новые веяния в современной тяжелой музыке. А вот придется ли им это по вкусу или нет, это уже другой вопрос. Я думаю, что скорее все-таки нет. Ведь каждый человек, достигнув определенного возраста, неминуемо начинает произносить одну и ту же фразу. А вот в наше время, а вот когда мы были молодыми, вот и сейчас мой отец видит, что я пишу вам письмо, склонился надо мной и кричит над ухом: «Хватит демагогию разводить, все равно попросишь сейчас свою эту, как ее, Children of Bodom». «Да, папа», отвечаю ему с достоинством, «возьму и попрошу, ведь и мы молодые имеем право голоса». Согласись, Николай, интересное письмо. Безусловно. Я думаю, что мы просто обязаны почаще давать слово молодежи и почаще выполнять их заявки. В рубрике «Новые имена» прозвучит композиция молодого финского коллектива Children of Bodom «Северная услада». Давайте познакомимся. Новые имена. Drive! Ну что ж, подходит к концу аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Программа о тяжелой музыке прошлых лет. Программа, составленная по вашим письмам, по вашим заявкам. Буквально через несколько минут всех нас ждет серьезный, вдумчивый анализ услышанного музыкального материала. Ну а пока у нас есть время для выполнения еще одной, на сей раз последней на сегодня, заявки. Я вижу, Кирилл, к нам на стол легла телеграмма. Да, Николай, ты не ошибся. До предела возмущен тем, что происходит сегодня в эфире. Что это за Children of Bodom? Ведь ваша программа призвана рассказывать о проверенных временем шедеврах металлического рока, а не о каких-то непонятно откуда, а тем более из Финляндии, взявшихся выскочках. Уверен, что выражу общее мнение. Мы хотим слушать старый добрый, а не новый злой тяжелый рок. Еще раз спрашиваю, что у вас здесь происходит? И одновременно намекаю на название композиции, которую хотелось бы услышать. Ну что ж, уважаемый Сергей Павлович, ваш намек понят. Аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой» завершает композиции в исполнении вокально-инструментального ансамбля Deep Purple. What's going on here? Что здесь происходит? Музыка и слова участников ансамбля. Запись была сделана почти 30 лет назад, в далеком 1974 году. Космический экстремальный ретро-альманах. Дым под водой. Дым под водой. Наступил их кульминационный момент в аналитическом экстремальном ретро-альманахе «Дым под водой». Пришло время для серьезного, вдумчивого анализа услышанного музыкального материала. И прежде чем по традиции передать микрофон Николаю, я напомню о тех вокально-инструментальных ансамблях, с чьим творчеством сегодня мы познакомились. Итак, это были Coroner, Judas Priest, Testament, Wow Wow, Children of Bodom, Deep Purple. Также мы слышали потрясающие гитарные звуки молодого шведского гитариста-виртуоза Ингви Мальмстена, германского гитариста Экселя Руди Пелла и незабываемый голос замечательного коренастого певца Ронни Джеймса Дио. Итак, Николай, тебе слово для анализа. Знаешь, Кирилл, мне понравилось, очень понравилось, причем понравилось буквально все. Вот я сегодня шел на работу, и вроде бы, с одной стороны, немного грустно, все-таки последний день весны, а в то же время впереди целое лето, вокруг столько красивых полуобнаженных девушек, все мне улыбаются, видимо, узнают популярного радиоведущего. В общем, Кирилл, мне понравилось. Да, Николай, действительно серьезный, вдумчивый анализ услышанного музыкального материала. Что ж, наша программа подошла к концу. Через неделю мы вновь продолжим ворошить богатейшее музыкальное наследие, оставленное нам выдающимися музыкантами конца 20-го столетия. Но в то же время мы также не будем забывать и о молодых, перспективных исполнителях. Ведь, как говорится, без прошлого нет будущего. И наоборот. Мы прощаемся с вами. У микрофона были ведущие Кирилл Немоляев и Николай Семашко. И мы также оставляем вас наедине с молодым Вио Камелот и их потенциальным шлягером «Четвертое наследие». Наступает новое время, и прежде чем идти вперед, попытайся оглянуться назад и разобраться в себе. Поют музыканты Вио Камелот. Seven seas, carried by the got to give them all we can till the war is won.